Испытывая страх, вы в той или иной степени притягиваете к себе этот народец. Поэтому лучше всего будет идти своей дорогой, полностью осознавая, что если у вас не будет страха, то они просто не способны причинить вам вред. Решите для себя, что не намерены застревать среди духов стихий, и следуйте дальше, все дальше, в страну золотого света. Там вы увидите столько прекрасного, что совершенно невозможно было бы описать это, пользуясь относящимися к трехмерному миру словами. Опыт пребывания в стране золотого света необходимо испытать на себе, а никак не с помощью медиума либо с помощью печатного или устного слова. По мере повышения мастерства и практических навыков вы сможете посещать иные миры и иные сферы. Но помните, что нельзя вмешиваться в личную жизнь другого человека, нельзя с помощью астральных путешествий причинять кому-либо зло, ибо в мире нет преступления страшнее. А вот счастливая для вас мысль: в стране золотого света вы можете встретиться лишь с теми, кто с вами совместим. Там вы действительно можете повстречать родственные души, ибо они действительно существуют, как мы это узнаем из следующей главы. Глава 10. Машины человеческого организма. Склонившись над рабочим столом, старый инженер любовно разглядывал лежащую на нем маленькую фигурку. Затем, придерживая руками наболевшую спину, он с трудом выпрямился и встал навстречу посетителю. «Очень любезно с вашей стороны прийти навестить меня», — приветливо сказал инженер. «У меня здесь назрела серьезная проблема». Взяв посетителя за руку, он подвел его к рабочему столу. «Вот он», — сказал инженер с родительской гордостью. «Новейшая модель. Пока еще, правда, экспериментальная. К тому же возникли неожиданные затруднения. Сам я с ними справиться не могу, слишком уж уязвим объект». Он осторожно взял фигурку и поместил ее на ладони. Посетитель беглым взглядом окинул комнату. «А у вас тут очень славно», — заметил он. «Здесь даже есть вполне процветающие колонии, хотя с этой серией и возникли трудности. Не так уж они процветают, как вы думаете?» — мрачно ответил инженер. «Взгляните-ка вот на этих». Держа фигурку в пригоршне, он подвел гостя к небольшой голубовато-зеленой сфере. «Здесь есть перископ, посмотрите сами и скажите, что вы об этом думаете?» Посетитель приложил глаза к перископу и подкрутил ручки. Довольно долго он пристально вглядывался в прибор, после чего со вздохом оттолкнул перископ. «Нечего сказать, свирепый народец», — сказал он. «Мне кажется, что они просто безумны». Инженер долго молчал, бездумно вертя в руках крохотную фигурку. «Безумны», — задумчиво повторил он. «Безумны. Ну, да, по-видимому, так оно и есть. Мне кажется, у них какие-то неполадки в системе дистанционного управления или что-то в этом роде. Они не реагируют должным образом на передаваемые сигналы и не передают в ответ правильную информацию. Просто не знаю, что с этим делать». Отвернувшись, он в глубокой задумчивости стал мерить шагами кабинет, низко склонив голову и разглядывая фигурку, которую держал в ладонях. «Что бы вы стали делать на моем месте?» «Правление проявляет заметное недовольство всеми проволочками в доводке этой модели. Как бы поступили вы?» Посетитель, ничего не говоря, снова повернул к себе перископ и углубился в наблюдение. То и дело он плавно менял фокусера, пока не добился желаемой четкости, после чего надолго вперил взгляд в объектив прибора. Наконец он обернулся к нетерпеливо ожидавшему инженеру и сказал: «Вам следует направить туда наблюдателя. Не так уж это невозможно. Это, пожалуй, единственный способ получить какой-то результат. Мы здесь слишком далеко, мы можем только строить догадки, и до сих пор наши догадки оказывались ошибочными. Вряд ли что-то еще можно сделать, но, кстати, почему бы не пригласить эксперта по вопросам профессиональной специализации?» Инженер с сомнением покачал головой. «Нет», — ответил он, — «правление никогда на это не пойдет. Не думаю, чтобы они стали приглашать к сотрудничеству специалиста со стороны». Инженер и посетитель присели у рабочего стола. «Вот», — сказал инженер, доставая фигурку из ящика, — «это новейшая модель. Мы их называем Homo sapiens, но пока что они, похоже, утратили эту свою приставку sapiens». Посетитель взял в руки фигурку и тщательно ее осмотрел. «А вот еще», — добавил инженер, вынув еще одну фигурку из ящика на другом конце стола. Посетитель осмотрел фигурку и сравнил ее с первой. «Самовоспроизводство», — пояснил инженер. «Достигнув определенного возраста, они спариваются и дают потомство. Собственно, и те, и другие устроены примерно одинаково, но есть некоторые различия. Одних мы называем самцами, других – самками. Они функционируют под дистанционным управлением, но сейчас в нем возникли неполадки, а мы не можем понять почему. Посетитель указал еще на один ящик. «А это кто такие?» – поинтересовался он. На лице у инженера появилось покаянное выражение. «О, эти вообще субнормальны», – сказал он. «Они не в состоянии отличать правду от лжи. Мы их называем газетчиками». Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, да, человеческое существо устроено довольно безалаберно. Это весьма замысловатый механизм, который к тому же функционирует не так, как ему положено. Следует помнить, что мы в нашей Солнечной системе состоим из элементов, совершенно отличных от тех, которые существуют в иных вселенных, иных галактиках и т.д.